Лика Крылова. Когда откуда ни возьмись вынырнул Оллард и без предисловий принялся утюжить смазливую морду моего подлого приятеля, я чуть на землю не рухнула от накатившей слабости. Меня накрывало волнами пугающей заторможенности с того самого момента, как я с дуру пошла с Вейроном в ювелирную лавку. Хотя нет, не с дуру. Ушастый нелюдь явно воздействовал на меня чем-то вроде гипноза. Иначе с чего бы мне, взрослой девочке, которая в курсе, что бесплатным не бывает даже сыр и мышеловки, и что бриллианты всегда преподносят с определенными планами, отправляться с едва знакомым мужиком за украшениями? На поверхности я была заинтригована, польщена и прямо-таки жаждала приобщиться к иномирным побрякушкам. А вдруг у них тут дизайн какой-нибудь особенный? Или магические спецэффекты? А поглубже, под слоем навязанных эмоций, сиреной вопила интуиция, побуждая бежать со всех ног. Еще и Кельвин очень уж выразительно помалкивал, упрямо маяча за моим плечом, пока ушлый лавочник вываливал на прилавок свои богатства. Совсем меня накрыло, когда передо мной положили скромное колечко с нескромным алым камнем. Руки сами потянулись. Погладить, примерить, заполучить. Неизвестно, чем бы дело обернулось, не сработай некроманский браслет. Он вдруг словно раскалился и так стиснул плечо, что я мигом очнулась. А когда недовольный промедлением граф золотой дыры попытался сам нацепить на меня подарочек, браслет и вовсе скатился к моему запястью, да там и обосновался, изрядно уменьшившись в размерах. Зато колечко, наоборот, стало больше и наотрез отказалось задерживаться на мне. Сваливалось все тут. Сбешенный Вейрон даже на два пальца сразу его натянуть попытался. Безрезультатно. Вот после этого маска галантного кавалера окончательно и слетела, обнажая рожу самого настоящего маньяка. Ушастый псих, швырнув торговцу увесистый мешочек, очевидно, с монетами, поволок меня на улицу через черный ход лавки. Кельвин понесся за нами, за что и поплатился, рассыпавшись на составляющие от столкновения с магической молнией. А я даже возмутиться не успела. От браслета периодически исходил жар, ненадолго приводивший меня в относительно адекватное состояние, но его тут же смывало туманом отупение. И тогда принималась дико чесаться спина. Спасение пришло, когда до утрамбовки в карету оставались считанные шаги. Вернее, примчалась в образе разъяренного некроманта. Мистер Зло в действии. «Красиво, черт возьми!» Я наблюдала, как Оллард корректирует физиономию Вейрона с помощью кулаков и молний. Зрелище завораживало. «Приятно все-таки, когда из-за тебя мужики дерутся. Особенно, когда остроухий слизняк заметно проигрывает. Гипнотизер недобитый, маг недоделанный. Так ему!» Смотрела бы и смотрела. О, как смачно Ол его сиятельству в челюсть засветил. Мой герой, весь день бы любовалась. Если бы так сильно не чесалась спина и не колотила зноб. Это такой отходняк от гипноза, что ли? Или меня последствия колодезного купания наконец настигли? Меньше всего хотелось посреди представления рухнуть в обморок. Но силы, чтобы привлечь внимание Оллорда, не было. Спас ситуацию частично собравшийся Кельвин. Он припрыгал ко мне на одной ноге, заглянул в лицо своими заполненными туманом глазницами и завопил на всю округу. «Хозяин, нашей леди плохо!» Я покачнулась и, придерживаемая за плечи скелетом, плавно сползла по стеночке на землю. Соображалась трудом, да и видеть стало, как через пелену густого киселя. Розовенького такого. Сквозь него обеспокоенное лицо моего некроманта смотрелось даже забавно, а окровавленная рожа Вейрона казалась вымазанной малиновым вареньем. «Держись, через минуту дома будем», — пообещал Оллард, подхватывая меня на руки. Полыхнула арка портала. Первым в нее отправился Кельвин, следом вползла его еще не проросшая нога, потом мы с Олом, а последним улетел ушастый гад. Его просто дернуло за нами магической плетью. Ей же и зашвырнуло в колодец, который мгновенно накрыло искрящимися молниями куполом. «Мужчина?» «Мне?» — донесся до меня неверяще счастливый Маришкин голос. «Развлекайся!» — крикнул в ответ некромант. Под истеричное «А» в исполнении свежей русалочьей жертвы понес меня в замок.